Мне больше не страшно. Мне томно. Я медленно в пропасть лечу. И вашей России не помню. И помнить ее не хочу. И не отзывается дрожью банальной и сладкой тоски поля с колосящейся рожью, березки, дымки, огоньки. То, что было, и то, чего не было, то, что ждали мы, то, что не ждем, просияло в весеннее небо, прошумело коротким дождем. Это все. Ничего не случилось. Жизнь, как прежде, идет не спеша. И напрасно в сиянье просилась в эти четверть минуты душа.